17. Когда Ходжес возвращается на кухню, Холли за столом уже нет, но он слышит ее голос. Холли Барматунья превратилась в Холли-проповедницу. Она определенно вещает с той самой ритмичностью, с какой обычно говорят о могуществе Господа Милосердного. «Я с мистером Ходжесом и его другом Джеромом», — говорит она. «Они мои друзья, мама. Мы вместе зашли в кафе на ланч. Теперь осматриваем достопримечательности, а вечером собираемся поужинать. Мы говорим о Джейни. Я могу о ней говорить, если хочу». Несмотря на сложную ситуацию и неутихающую боль из-за Джейни, Ходжесу приятно, что Холли решительно противостоит тете Шарлотте. Он не может утверждать, что впервые, но бог свидетель. Кто знает? «Кто кому позвонил?» — спрашивает он Джерома, кивнув на голос. «Позвонила Холли, но идея моя. Она отключила мобильник, чтобы мать не могла ей дозвониться. Не хотела сама звонить, пока я не сказал, что ее мать может позвонить копам». «И что с того, если взяла?» — продолжает Холли. «Это автомобиль Оливии, так что я его не украла. Я вернусь вечером, мама. До этого времени оставь меня в покое!» Она входит на кухню раскрасневшаяся, непокорная, помолодевшая на добрый десяток лет, просто красивая. «Молодчина, Холли!» Джером поднимает руку, чтобы Холли шлепнула по ней. Она его игнорирует. Ее глаза, по-прежнему сверкающие, смотрят на Ходжеса. «Если вы позвоните в полицию, и у меня будут неприятности, ничего страшного. Но если вы еще не позвонили, то и не надо. Они не смогут его найти. Мы найдем. Я знаю, что найдем». И Ходжес осознает. Если есть человек, для которого поимка мистера Мерседеса имеет большее значение, чем для него, так это Холли Гибни. Может, впервые в жизни она делает что-то важное. Делает с людьми, которые любят и уважают ее. «Что ж, я собираюсь продолжить поиски. Главным образом потому, что копы сегодня заняты другим. Самое забавное, может, это даже ирония судьбы, они думают, что происходящее напрямую связано со мной». «О чем вы говорите?» — спрашивает Джером. Ходжес смотрит на часы. 3:20. Они слишком здесь задержались. «Поехали ко мне. Я расскажу вам по пути, а потом мы сможем еще раз все обдумать. Если не решим, что делать дальше, мне придется вновь звонить моему напарнику. Нельзя допустить еще одно шоу ужасов». А риск есть. И по лицам Джерома и Холли Ходжес видит, что они это тоже понимают. «Я ушла в гостиную, чтобы позвонить маме», — говорит Холли. «Там в нише стоит ноутбук миссис Хартсфилд. Если мы поедем к вам, я хочу взять его с собой». «Зачем?» «Возможно, мне удастся влезть в его компьютер. Она могла записать пароли и голосовые команды». «О, Холли, это вряд ли. Психически больные люди, вроде Брейди, идут на любые хитрости, чтобы никто не догадался об их сущности». «Я это знаю», — отвечает Холли. «Разумеется, знаю. Потому что я психически больная и стараюсь это скрыть». «Да перестань, Холл». Джером пытается взять ее руку. Она не позволяет. Достает из кармана сигареты. «Я психбольная и это знаю. Моя мать тоже это знает и приглядывает за мной. Не спускает с меня глаз, потому что хочет уберечь меня. Миссис Хартсфилд, возможно, была такой же. Он, в конце концов, ее сын». «Если верить этой Линклеттер из Дисконт Электроникс», — говорит Ходжес, «миссис Хартсфилд большую часть времени проводила в обнимку с бутылкой». «Она могла и пить, и нормально соображать», — возражает Холли. «У вас есть идея получше?» Ходжес сдается. «Ладно, забирай ноутбук. Какая разница?» «Не сейчас», — говорит она. «Через 5 минут. Я хочу выкурить сигарету. Посижу на крыльце». Она выходит, садится. закуривает. Ходжес кричит через сетчатую дверь. «С каких это пор ты стал такой напористый, Холли?» Она отвечает, не оборачиваясь. «Наверное, с тех самых, как увидела горящие куски моей кузины на асфальте».